Шестое. Работа в мастерских увлекла Максима. Вначале от стука молотков, от шума кузнечных мехов, от скрежета пил у него шумело в голове. Но так было только в первые дни, пока он не привык. Особенно любил Максим обеденные перерывы. В это время рабочие сходились в просторное помещение сторожки, служившее когда-то складом, садились за длинный стол и, распивая чай, вели интересные разговоры. Чаще всего говорили о войне. Пожилые рабочие, сыновья которых были на фронте, приносили с собой письма и здесь читали их вслух. С куском черного хлеба и кружкой в руках Максим садился на окно и, поглядывая на рабочих, слушал их разговоры. Но однажды пришлось заговорить и ему. Работал в мастерских слесарь Дормидонтыч. Хоть был Дормидонтыч рабочим, но жил справно. Имел свой дом с квартирантами, держал двух коров и в мастерскую всегда приносил бутылку молока. Был он горячим спорщиком и спорил со всеми. Как-то рабочие заговорили о том, что война разорила народ. Дормидонтыч, возьми и скажи, разорила, дескать, да не всех. В деревне вон живут, где богато. На базаре крестьяне дерут втридорога за каждый пустяк. Никто не успел еще и рта открыть, как послышался звонкий голос Максима. Ну и богато. У нас в волчьих норах, дядя Дормидонтыч, полсела теперь без лошадных. Рабочие засмеялись, заговорили, одобряя слова Максима. Дормидонтыч сердито посмотрел на него. После этого случая Максим не боялся уже вступать в разговоры взрослых рабочих. В один из дней, незадолго до окончания работы, Савося подошел к Максиму. «После работы. Дождись меня. Дельце есть», — тихо сказал он. Максим кивнул головой и с нетерпением стал посматривать на часы. Но дело, о котором говорил Савося, было настолько несложным, что когда тот рассказал ему, Максим разочарованно подумал: «А я-то ждал». Савося попросил Максима минут 10 походить взад-вперед около сторожки и проследить, не появится ли кто-нибудь на пустыре за мастерской. На пустыре никто не появился. Савося вышел из сторожки и, слегка кивнув Максиму, сказал: «Ну, шагай домой. Спасибо тебе». Максим шел домой, тревожно раздумывая. «Еще благодарит. Что он там делал? Неужели свинец воровал? Может, они со сторожем заодно работают?» Утром рабочие нашли в своих ящиках с инструментами листовки Комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Как они к ним попали, для всех осталось загадкой. Листовки были напечатаны на серой бумаге четким типографским шрифтом. Обращаясь к рабочим, комитет писал, что война ухудшила и без того тяжелое положение народа, и что единственным спасением является революция и свержение царской монархии. Савося, приходивший обычно в мастерскую одним из первых, в этот день пришел чуть ли не последним. Открыв свой ящик, он взял листовку, долго читал ее, и лицо его было непроницаемым, словно каменное. Максим, решивший вначале, что листовки подброшены Савосей, взглянув на его лицо, усомнился в этом. В обеденный перерыв за чаем как-то сам собой возник разговор о войне, и хотя никто о листовке не поминал, было очевидно, она взволновала всех. Максим сидел опять на окне и, прислушиваясь к разговору, пытался разгадать, кто из рабочих подбросил листовки. Савося по обыкновению молчал. Он сосредоточенно ел и за все время бросил 2-3 незначительные фразы. Максим окончательно решил, что Савося к разбрасыванию листовок не причастен. После этого прошло немало времени. По-прежнему в обеденные перерывы рабочие вели в сторожке разговоры о войне, о фабрикантах, наживающихся на военных заказах, и спекулянтах, вздувающих цены на хлеб. Но Савося держался в сторонке, поглядывая на всех с добродушной улыбкой. Когда Максим подходил к нему, он молча трепал его по плечу, мерил с ног до головы взглядом своих светло-серых глаз. Максим все ждал от Савоси чего-то другого, но слесарь неустанно повторял одно и то же. «Ну как, Максим?» «Работаем, Савося!» Глядя друг на друга, они весело и дружески смеялись. Только уже глубокой осенью Савося, дойдя вместе с Максимом до угла у гимназии, где дороги их расходились, бегло, как-то, между прочим, сказал: «Завтра будет тайное собрание рабочих. Парень ты добрый, я тебе верю. Приходи». Максим пожал руку Савосе и бросился бегом к дому. «Чего это я бегу-то?» — вдруг спросил он себя и, не ответив на свой вопрос, напустив на себя важность, медленными широкими шагами пошел дальше. На следующий день в сумерки Максим отправился на собрание маршрутом, который обстоятельно растолковал ему Савося. Шел уже 9-й час, когда он спустился с крутого яра и зашагал по хрустящей под ногами гальке. Направо от него плескалась река, скрытая осенней темнотой. Налево тянулся яр, кое-где поросший цепким репейником, а за ним начинались глухие улочки, освещенные тусклыми фонарями. Все происходило так же, как в ту темную ночь, когда они с отцом встретили где-то здесь же бакинщика в дождевике и сапогах из красной кожи. Только тогда шел теплый весенний дождь, а теперь небо по-осеннему вызвездило. Холодный ветер бил Максиму в лицо. Пахло снегом. Чувствовалось, что скоро ляжет зима, и мороз закует реку во льды. Максим шел, озираясь. «Смотри, не приведи шпика», — предупредил его Савося. И теперь шпики чудились Максиму на каждом шагу. Вскоре он увидел на берегу костер и обрадовался. Это был первый признак того, что идет он верной дорогой. От костра крикнули: «Кто идет?» Максим ответил: «Перевоз ищу». «Подходи, лодка найдется». Максим подошел к костру и чуть не вскрикнул от удивления. У костра сидел знакомый Максиму бакинщик. Максим хотел с ним поздороваться, но бакинщик торопливо сказал: «Иди прямо, под берегом будет амбар. Встретишь тут кое-кого, не бойся. Свои, из охраны». Максим пошел дальше. Из охраны он никого не встретил, хотя в одном месте ему показалось, что, прижавшись к яру, стоит человек. Возле амбара его остановил голос. «Пароль». «Динамит». «Вход от реки», — проговорил все тот же голос из темноты. «Савося?» — прошептал Максим. Войдя в большой высокий амбар, освещенный фонарем, стоявшим на земле, он прежде всего увидел Михеича и отца. «И тятя здесь!» — про себя воскликнул Максим, и, не зная еще, похвалит ли его отец или будет ругать, решил спрятаться за спины других. Но в эту минуту Матвей поднял голову, и в глазах его плеснулся испуг. «Ты? Как? Ты попал сюда?» «Не бойся, тятя, я не за тобой пришел. Я шел сюда своей дорогой». «Товарищи рабочие!» — послышался голос докладчика. «Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков выдвинула лозунг: „Долой самодержавие, долой войну“. Что это значит?» «Садись вот тут, Максим, слушать будем», — сказал шепотом Матвей. И Максим опустился рядом с отцом на широкую плаху возле фонаря.